Глава четвертая. Боги, витающие божества, что даруют и отнимают подростковые любови, решили, что Обинзе должен гулять с Гинникой. Обинзе был новеньким, славный мальчик, пусть и невысокий. Его перевели из университетской старшей школы в Нсукке, но уже через несколько дней до всех дошли бурливые слухи о его матери. Она подралась в Нсукке с мужчиной, другим преподавателем, по-настоящему подралась, с тумаками и оплеухами, и победила к тому же, порвала на нем одежду, и за это ее отстранили от работы. Она уехала в Лагос, пока не придет время вернуться. Необычайная история. Дрались базарные торговки, чокнутые тетки, но не женщины-профессора. Обинзе, спокойный и замкнутый на вид, придавал этой истории еще больше интриги. Его быстро приняли в клан вальяжных, беспечно крутых юнцов, больших пацанов. Он болтался с ними по коридорам, стоял на задах актового зала во время собраний. Никто из них не заправлял рубашки в штаны, и за это им вечно доставалось, изысканно доставалось от учителей. Но Обинзе ежедневно являлся в школу опрятно заправленный, и вскоре большие пацаны тоже начали заправляться. Даже Кайоде да Силва, крутейший из всех. Кайоде на все каникулы уезжал к родителям в Англию. Их дом на фотоснимках, какие видела Эфемилу, смотрелся громадным и угрожающим. Его подруга Йинка была ему под стать. Она тоже часто ездила в Англию, жила в Икойи и говорила с британским акцентом. В их классе она была самой популярной девочкой. Школьная сумка у нее из натуральной кожи, стесненной монограммой, сандалии всегда не такие, как у всех. Вторая после нее — Гинника, близкая подруга Эфемилу. Гинника за рубеж ездила нечасто и потому не носила на себе отпечатка выездной, как Йинка. Но зато у нее карамельная кожа и волнистые волосы, которые, если не заплетать, струились вниз по шее, а не торчали, как афро. Каждый год ее выбирали самой красивой девочкой в классе, а она ехидно говорила: «Все потому, что я полукровка. Куда мне тягаться с Зайнаб?» В общем, естественный порядок вещей. Боги свели в пару Обинзе и Гинику. Кайоде поспешно устроил вечеринку у себя в гостевом флигеле, пока родители были в Лондоне. Гинике он сказал: «Познакомлю тебя на вечеринке с моим друганом Зедом». «Он ничего», — сказала, улыбаясь, Гинника. «Надеюсь, материны дрочливые гены ему не передались, о!» — съязвила Эфемилу. Она порадовалась, что Гинике кто-то понравился. Почти все большие пацаны в школе пробовали с ней встречаться, но надолго не задержался ни один. Обинзе вроде бы тихий, хорошая пара. Эфемилу с Гинникой явились на вечеринку вместе, гулянка только начиналась, на танцполе никого, мальчишки носятся с кассетами, застенчивость и неловкость пока не рассеялись. Всякий раз, когда Эфемилу приходила в дом к Кайоде, она пыталась вообразить себе, как вообще тут живется, в Икойи, в величественном имении, где двор отсыпан гравием, а слуги облачены в белое. «Ты глянь, вон Кайоде с этим новеньким», — сказала Эфемилу. «Не буду глядеть», — сказала Гинника. «Идут к нам?» «Да». «У меня тесные туфли». «Танцевать можно и в тесных туфлях», — сказала Эфемилу. Мальчишки подошли. Обинзе чересчур наряден, в толстом вельветовом пиджаке, а на Кайоде футболка и джинсы. «Эй, девчонки», — сказал Кайоде. Он был высокий и поджарый, с непринужденными манерами привилегированного. «Гинника, знакомься, это мой друг Обинзе. Зет, это Гинника, королева, которую Бог сотворил для тебя, если ты готов за это потрудиться». Он ухмыльнулся, уже слегка пьяный. «Золотой мальчик, творящий золотую пару». «Привет», — сказал Обинзе Гинике. «Это Эфемилу», — сказал Кайоде, также известная как Эфемско. «Подручная Гинники. Будешь плохо себя вести, она тебя выпарит». Все рассмеялись, как по команде. «Привет», — сказал Обинзе, встретился взглядом с Ифемилу и не отвел его, удержал. Кайоде светски трепался, рассказывая Обинзе, что родители Гиники тоже университетская профессура. «Короче, вы оба книжная публика», — сказал Кайоде. Обинзе пора было уже взять беседу на себя и заговорить с Гиникой, и Кайоде бы отвалил, и Фемилу следом, и воля богов свершилась бы. Но Обинзе почти ничего не говорил, и Кайоде пришлось тащить разговор на себе. Голос у него делался все бойчее, он время от времени поглядывал на Обинзе, словно понукая его. И Фемилу не уловило, когда это произошло, но пока Кайоде говорил, произошло все же что-то странное. Что-то внутри нее зародилось, затлело. Она осознала вполне внезапно, что хочет дышать с Обинзе одним воздухом. Остро осознала она и прочее в тот самый миг. Голос Тони Брэкстон из кассетника. Быстро или нет, оно не отпускает, трясет. Из песни «Another Sad Love Song». Запах оставленного отцом Кайоде бренди, украдкой вынесенного из главного дома, тугая белая сорочка трет ей подмышками. Тетя Уджу заставила завязать ее рыхлым бантом на уровне пупа. И Ифемилу размышляла, действительно это стильно или же смотрится глупо. Музыка резко прервалась. Кайоде сказал «Иду, иду!» и умчал выяснять, что случилось, и в возникшей тишине Гиника теребила металлический браслет на запястье. Обинзе вновь поймал взгляд Ифемилу. «Тебе в этом пиджаке не жарко?» — спросила она. Вопрос выскочил, прежде чем она успела остановить себя. Уж так она привыкла затачивать слова, наблюдать страх в глазах мальчишек. Но он улыбался. Ему было весело. Он ее не боялся. «Очень жарко», — ответил он. «Но я сельский пентюх, и это моя первая городская гулянка, уж прости». Он медленно стянул с себя пиджак, зеленый с заплатками на локтях, а под ним оказалась рубашка с длинным рукавом. «Теперь придется таскать его с собой». «Могу подержать», — предложила Гиника. «И не обращай внимания на Ифем. Нормальный в пиджаке». «Спасибо, ничего страшного. Сам буду носить наказание за то, что вообще его надел». Он поглядел на Ифемилу в глазах искра. «Я не в том смысле», — сказала Ифемилу. «Просто тут так жарко, а пиджак на вид тяжелый». «Мне нравится твой голос», — сказал он, едва не перебив ее. Ифемилу никогда не терялась, прокаркала. «Мой голос?» «Да». Музыка заиграла опять. «Потанцуем?» — спросил он. Она кивнула. Он взял ее за руку и улыбнулся Гинике, словно милой дуэнье, чей долг исполнен. Ифемилу считала, что любовные романы Милза и Буна глупые. Они с подругами, бывало, разыгрывали сценки оттуда. Ифемилу или Раньинуда изображали мужчину, а Гиника или Прие — женщину. Мужчина хватал женщину, женщина вяло сопротивлялась, а затем падала ему на грудь с пронзительными стонами, после чего все ржали. Но на оживлявшемся танцполе у Кайоды ее вдруг пронзило маленькой правдой этих романов. И впрямь все так, потому что из-за мужчины живот напрягается, и узел в нем не желает расслабляться, все суставы в теле разбалтываются, конечности отказываются двигаться в такт музыки, а все, что обычно не требует усилий, вдруг делается свинцовым. Одеревенело двигаясь, Ифемил увидела краем глаза, как Гиника наблюдает за ними растерянно, рот чуть приоткрыт, будто она не до конца верит в происходящее. — Ты сказал вот прям «сельский пентюх», — проговорила Ифемилу, перекрикивая музыку. — Что? — Никто так не говорит, сельский пентюх. Так только в книжках пишут. — Расскажи мне, какие книжки ты читаешь? — отозвался он. Он ее подначивал, а она не уловила шутку, однако все равно посмеялась. Потом-то она пожалела, что не запомнила каждое слово, сказанное ими друг другу, пока танцевали. Она запомнила лишь, что ее несло. Когда погасили свет и начался блюзовый танец, она хотела оказаться где-нибудь в темном углу у него в объятиях. Но он сказал: «Пойдем наружу, поболтаем». Они сели на бетонные блоки за гостевым флигелем, рядом с чем-то похожим на туалет привратника, узким сарайчиком, откуда ветер доносил застойную вонь. Они говорили и говорили, жадно узнавая друг друга. Он рассказал, что отец у него умер, когда ему было 7, и он отчетливо помнит, как отец учил его кататься на трехколесном велосипеде на трехрядной улице рядом с их домом в студгородке, но иногда с ужасом понимал, что не в силах вспомнить отцово лицо, и как его переполняло ощущение предательства, и как он бросался всматриваться в фотографию в рамке на стене у них в гостиной. «Твоя мама никогда не хотела снова замуж?» «Даже если б хотела, вряд ли пошла бы. Из-за меня. Я хочу, чтобы она была счастлива, но не чтобы повторно выходила замуж. Я бы тоже этого хотела. Она правда подралась с другим преподавателем?» «Ты, значит, слышала эту байку?» «Говорят, ей поэтому пришлось уйти из Нсукского университета». «Нет, не дралась она. Она состояла в комиссии, и они выяснили, что тот профессор злоупотреблял фондами, и моя мама публично его обвинила. Он рассердился, ударил ее и сказал, что не потерпит, чтобы с ним женщина так разговаривала. Ну, моя мама встала, заперла дверь в зале заседаний и спрятала ключ у себя в лифчике. Сказала ему, что бить его не может, потому что он сильнее, но ему придется перед ней извиниться публично, при всех, кто видел, как он ее ударил. И он извинился. Но она понимала, что он не от души. Она сказала, что он извинился типа: «Ну ладно, извините, если вам так хочется, давайте ключ». Она в тот день вернулась домой злая, не на шутку, и говорила, как все изменилось, и что это значит, раз теперь кто-то может просто взять и стукнуть другого человека. Она писала об этом служебные записки и статьи, и студсоюз в это втянулся. Люди говорили, дескать, как он мог ее ударить, она же вдова, и это ее раздражало еще больше. Она говорила, бить ее нельзя, потому что она полноценный человек, а не потому что у нее нет мужа, чтобы за нее постоял. Некоторые ее студентки заказали себе футболки с надписью «Полноценный человек». Похоже, это ее прославило. Она обычно очень тихая, и друзей у нее немного. И она поэтому приехала в Лагос? Нет, она планировала этот академический отпуск уже давно. Помню, первый раз она мне сказала, что мы на пару лет уедем, и я встал на уши, подумал, что мы в Америку. Но потом она сказала, что поедем в Лагос, и я спросил, в чем смысл? С тем же успехом можно остаться и в Нсукке. И Фемилу рассмеялась. Но хоть можно прилететь сюда на самолете из Нсукки. «Да, но мы приехали по земле», — отозвался Обин, засмеясь. «Зато теперь я счастлив, что мама выбрала Лагос, иначе мы бы с тобой не встретились». «Или с Гиникой», — подначила она. «Перестань. Твои пацаны тебя убьют. Тебе положено бегать за ней. Я бегаю за тобой». Этот миг она запомнит навсегда, эти слова. «Я бегаю за тобой». «Я тебя недавно в школе видел. Даже спрашивал Кая о тебе», — сказал он. «Что, правда?» «Видел тебя с Джеймсом Хедли Чейзом у лаборатории. И сказал: вот, точно, есть надежда. Она читает». «Кажется, я их все читала». «Я тоже. Какой у тебя любимый?» «Мисс Шамвей машет волшебной палочкой. А у меня «Хотите остаться в живых». Я однажды всю ночь не спал, лишь бы дочитать. Да, этот мне тоже нравится. А другие книги? Тебе какая классика нравится?» «Классика? Ква! Да ладно! Мне нравятся только детективы и остросюжетка. Шелдон, Ладлэм, Арчер». «Ну и настоящие книги тоже читать надо». Она глянула на него, его пыл ее позабавил. «Но ты масложуй, университетская цаца! Вот чему тебя мамаша-профессорша учит!» «Я серьезно». Он умолк. Я тебе дам попробовать. Мне американцы нравятся. Но и настоящие книги тоже читать надо, — передразнила она. А поэзия тебе как? Какое мы там последнее в классе разбирали? Старый мореход Сэмюэла Коулриджа. Скукотища. Обинзе рассмеялся, и Ифемилу, не увлекшись темой поэзии, спросила: «И что же Кайода тебе сказал про меня?» «Ничего плохого, ты ему нравишься». «Не хочешь говорить, что он сказал?» «Он сказал, Ифемилу клевая девчонка, но с ней хлопот не оберешься. Она умеет спорить, говорить умеет, никогда не соглашается. А вот Гиника просто милая девочка». Он примолк, а затем добавил: «Он не знал, что именно я надеялся услышать. Мне девчонки, которые слишком милые, неинтересны». «А, ты меня оскорбляешь!» И Фемил утолкнула его в притворном негодовании. Ей всегда нравился собственный образ «хлопот не оберешься», образ не такой, как все, и иногда он представлялся ей панцирем, под которым безопасно. «Сама понимаешь же, что я тебя не оскорбляю». Он обнял ее за плечи и мягко притянул к себе. Их тела впервые соприкоснулись, и она ощутила, как деревенеет. «Я думал, ты такая отличная, но дело не только в этом. Ты похожа на человека, который будет делать что-нибудь, только если сам хочет, а не потому, что кто-то так делает». Она оперлась головой о его голову и почувствовала впервые то, что часто будет с ним чувствовать — любовь к себе. Из-за него она себе нравилась. С ним ей было легко, словно ее кожа становилась ей по размеру. Она сказала ему, как хотела бы, чтобы Бог существовал, но боялась, что его нет, как тревожилась о том, что ей пора понимать, чем заниматься в жизни, но пока не понимала даже, что хочет изучать в университете. Говорить с ним о странном представлялось таким естественным. Раньше так никогда не было. Ее пугало доверие, такое внезапное и при этом такое полное, и близость. Всего несколько часов назад они друг о друге не знали совсем ничего, и все же было меж ними в те мгновения перед танцем некое знание, и сейчас ей в голову лезло только то, что она хочет ему рассказать, сделать с ним вместе. Похожие черты их жизней — добрый знак. Они оба — единственные дети в семье. Между днями их рождения всего двое суток. Городки, где они родились, в штате Анамбра. Он из Аббы, она из Умунначи. А сами города в нескольких минутах друг от друга. «А, один мой дядя постоянно к вам в деревню ездит», — сказал он ей. «Я там с ним был несколько раз. У вас там жуткие дороги». «Я знаю Аббу. Там дороги хуже некуда». «Ты в свою деревню часто ездишь?» «Каждое Рождество». «Всего раз в год. Я с мамой часто езжу. По крайней мере, 5 раз в год. Зато я лучше на Игбо говорю, чем ты, спорим?» «Быть того не может», — сказал он и перешел на Игбо. «Ама м'ату ину. Я даже поговорки знаю». «Да, основные-то всем известны. Лягушка после обеда просто так не запрыгает». «Нет, я и серьезный знаю. Акота ифи кауби. Ле-э-оба. Коли выкопали шире фермы, амбар продан». «Ха! Ты меня проверяешь, что ли?» — переспросила она, смеясь. «Ачо афу ади ако ак падибя. Чего только нет в мешке у шамана». «Неплохо», — отозвался он. «Экбо дике н огу уно. Е луо на огу агу. Элот я». «Если убил воина в домашней драке, вспомнишь его, когда на врага пойдешь». Они поперебрасывались поговорками. Она вспомнила еще 2 и сдалась, а он все рвался вперед. «Откуда ты все это знаешь?» — спросила она под большим впечатлением. «Многие ребята и на Игбо-то не говорят. Какое там поговорки?» Я просто слушаю, когда дядья разговаривают. Думаю, отец бы одобрил. Помолчали. Из гостевого флигеля, где собрались пацаны, плыл сигаретный дым, в воздухе висел шум вечеринки, громкая музыка, надсадные голоса, высокий смех ребят и девчонок. Все куда расслабленнее и свободнее, чем будут на завтра. «Мы не поцелуемся, разве?» — спросила она. Он с виду оторопел. «А это еще с чего?» «Просто спросила. Мы тут уже давно сидим». «Я не хочу, чтобы ты считала, будто мне только этого и надо». «А как же то, чего я хочу?» «А чего ты хочешь? Сам-то как думаешь?» «Мой пиджак?» Она рассмеялась. «Да, твой знаменитый пиджак». «Ты меня смущаешь», — сказал он. «Ты серьезно? Это ты смущаешь меня». «Вряд ли что-то способно тебя смутить», — сказал он. Они поцеловались, прижавшись лбами, держась за руки. Поцелуй его был упоителен, едва ли не головокружителен. Совсем не как у ее бывшего дружка Мофи, у которого поцелуи, по ее мнению, были слишком слюнявые. Когда она через несколько недель рассказала об этом Обинзе, «Где ты так целоваться научился? Совсем другое дело, не то что слюнявая возня с моим бывшим». Он расхохотался и повторил ее слова «слюнявая возня», а затем объяснил, что дело не в методе, а в чувстве. Он делал то же самое, что и ее бывший, но разница в данном случае в любви. «Ты же понимаешь, что это была любовь с первого взгляда для нас обоих», — сказал он. «Для нас обоих? Навязываешься? Чего это ты говоришь за меня?» «Я просто объявляю факт. Перестань бузить». Они сидели рядышком на парте на задах в его почти пустом классе. Задребезжал расстроенный звонок конца переменки. «Да, это факт», — согласилась она. «Что?» «Я тебя люблю». Как легко эти слова выскочили, как громко. Она хотела, чтобы он слышал, и чтобы слышал мальчишка, сидевший впереди, очкастый, задумчивый, и чтобы слышали девицы в коридоре у класса. «Факт», — сказал Обинзе с улыбкой. Из-за нее он вступил в дискуссионный клуб, а когда она заканчивала выступать, хлопал громче и дольше всех, пока друзья не говорили ему: «Обинзе, ну хватит уже». Из-за него она вступила в спортивную секцию и, сидя на трибуне с его бутылочкой воды, смотрела, как он играет в футбол. Но любил он настольный теннис. Потел и вопил за игрой, блестел от энергии, лупил по белому шарику, а она любовалась его мастерством, как он вставал вроде бы далеко от стола и все же ухитрялся дотянуться до шарика. Он уже был непобедимым чемпионом школы, как и в предыдущей школе, по его словам. Когда она играла с ним, он смеялся и приговаривал: «Если бить по шарику со злостью, не выиграешь, о!» Из-за нее друзья стали звать Обинзе «женская шаль». Однажды они с друзьями болтали о встрече после школы поиграть в футбол, и кто-то сказал: «А и Фемилу тебе разрешила?» И Обинзе тут же ответил: «Да, но сказала, что у меня всего час». Ей нравилось, как смело он ни от кого не прячет их отношения, носит их на себе, как яркую рубашку. Иногда она боялась, что слишком счастлива, погружалась в угрюмость, огрызалась на Обинзе или отдалялась от него. И ее радость металась в ней, хлопала крыльями внутри, словно ища, как бы вылететь наружу.